Армянское государство в IX начале VI веков до нашей эры. Ванская династия. В III-I тысячелетиях до нашей эры развитие армянского государства поставило его в ряд ведущих царств древнего мира, свидетельством чего является царство Арарата, известное из античных и средневековых источников как царство Великой и Малой Армении, достигшее зенита своего могущества в эпоху Тиграна II Великого. Центром Араратского царства Урарту была территория Биайнили, лежащая в бассейне озера Ван. Город Арзашку стал столицей государства армянского царя Араме. После Араме власть в стране переходит к правителям южных областей Армении с центром в городе Ван-Тушпа, Тосп. Вследствие внутриполитических осложнений главная царская ветвь династии Гайкян, отойдя в Айрарат, а также высокогорные области Ахзника и Сасуна, известные из клинописных источников под названием Арме, в течение последующих двух столетий уступила власть одной из своих нахарарских ветвей, заложившей основу Бианской Ванской династии. Борьба против ассирийской агрессии ускорила процесс сплачивания южных территорий Армении вокруг Ванского царства. И уже при следующем царе Сардуре I начинается усиление царства Найри Биайнили. Сардуре называет себя в клинописных надписях великим царем, могущественным царем, царем страны Найри. Центром Араратского Ванского царства стал регион Тоспа, Тушпа. У Ванской скалы Сардуре соорудил цитадель столицы Тушпы, Ван. При его преемниках Ишпуине и Менуа усиливается Ванское царство. Духовным центром царства становится Ардени, Мусасир, который издревле был средоточием почитания армяно-арийского солнечного божества Арда. Здесь же был сооружен храм главного бога Халде. Ишпуине укрепляет границы царства на южном направлении, откуда ассирийские войска вторгались в Армению. Ишпуине носит титул «Царь могучий», «Царь страны Биайна», правитель города Тушпы. С царствованием Менуа Ванское государство вступает в период своего могущества. В Армении разворачиваются широкие строительные работы. Возводятся различные укрепления для защиты подступов к Вану. В стране строятся новые города, храмы, каналы. Царь Менуа строит канал протяженностью 70 километров, который он назвал своим именем. Канал Менуа снабжал столицу и пригородную территорию питьевой и оросительной водой из бассейна реки Хошаб. У подножия горы Арарат, на правом берегу реки Ерасх, Менуа строит город-крепость Менуахинили, где также был воздвинут храм бога Халде. Араратское царство укрепило свои границы на севере и западе Армянского Нагорья. Араратское царство стало могущественной державой при сыне и преемнике Менуа Аргиште I, который успешно боролся против гегемонии Ассирии в Передней Азии. Царю Аргиште и его союзникам в Северной Сирии удается установить контроль над торговыми путями, связывающими Ассирию со странами Средиземноморья. Аргиште I, распространив свое влияние также и на Манейское царство, на юго-востоке вплотную подошел к границам Вавилонии. На севере Армении Аргиште достиг областей Забаха, Джавахк, Катарза, Кларджик, Эриахе, Ширяк, бассейна реки Чорох, а на северо-востоке бассейна озера Севан. Северные и восточные области Армянского Нагорья, Айрарат, Тайк, Гугарк, Сюник, Арцах и Утык входили в состав края, который в клинописных источниках упоминается под названием Этиуны. Аргиште, исходя из военно-экономических интересов своего царства, в Айрарате создает второй центр административно-политического и экономического значения на Армянском Нагорье. Аргиште в 782 году до нашей эры на холме Аринберт основывает город-крепость Эребуны на месте современного Еревана. А в 776 году до нашей эры Аргиш-Цехинеле на месте Армавира. Как показали события второй половины VIII века до нашей эры, столица Вантушпа оказалась в зоне ассирийской агрессии. И поэтому создание второго центра Араратского государства имело важное значение в жизни страны. В строительстве городов, наряду с местными строителями и другими ремесленниками, использовался также рабский труд многочисленных военнопленных. Сын Аргиште I, Сардуре II, продолжил активную военно-экономическую политику отца, однако его действия были значительно ограничены ввиду внешнеполитических изменений. Ассирия, оправившись от серии неудач, возобновила военные действия с целью восстановления своей гегемонии в Передней Азии. Ассирийский царь Тиглат-Паласар III направил свой удар против союзнической армии, возглавленной Ванским царством. Сражение состоялось в 743 году в Северной Сирии у города Арпада. Армия союзников потерпела поражение, а Сардуре II был вынужден отступить в пределы собственного государства. Натиск Ассирии продолжался и в 735 году до нашей эры. Тиглат-Паласар III вторгся в Армению и достиг озера Ван. Ассирийские войска разрушили столицу Тушпу, однако не смогли взять ее мощную цитадель, где укрылся Сардуре II. Тиглат-Паласару удалось нанести значительный урон Ванскому царству, однако оно продолжало оставаться главным соперником Ассирии в борьбе за лидерство в Передней Азии. При сыне и преемнике Сардуре II, Русе I, внутренняя и внешняя политика государства была направлена на укрепление центральной власти и границ царства на северо-востоке Армянского Нагорья. Руса I, наряду со строительством новых городов-крепостей, обратил внимание также на восстановление экономики государства. В центральной части Армении были проведены каналы, построено водохранилище. Руса воздвигает город Руса-Хинили на восточном берегу озера Ван. Укрепляя мощь Араратского царства, Руса I вместе с тем старался избегать прямой конфронтации с Ассирией. Тем более, что с этого времени в северные области Армении начали вторгаться кочевники-кимерийцы. Новый царь Ассирии Саргон II в 714 году до нашей эры вторгся в Араратское царство со стороны областей, лежащих к востоку от озера Урме, правители которых находились в сфере влияния Русы I. Сражение в горной местности не принесло успеха войскам Саргона II, и он направил свой удар против культового центра Ардени – Мусасир. Ассирийцы разграбили огромные богатства сокровищницы храма бога Халде. Руса I, узнав о взятии ассирийцами Мусасира и осквернении ими храма, покончил с собой. Усиление Ассирии заставило нового царя ванского государства Аргиште II сосредоточить внимание на восточном направлении. Биайнийские войска достигают побережья Каспийского моря. Армяно-ассирийские отношения в VII веке до нашей эры. В последующие годы в Ассирии имели место события, в которые помимо своей воли оказалась вовлеченной также и Армения. В 681 году до нашей эры против ассирийского царя Синахириба произошло восстание, в котором участвовали также и его сыновья. В Библии сказано: «И когда он поклонялся в доме Нисхора, бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую». Мовсес Хоринаци, повествуя о тех же событиях, пишет, что сыновья ассирийского царя спаслись бегством у нас. Одного из них наш храбрый предок Скайорди поселил на юго-западе нашей страны, близ границ Ассирии. Это Санасар. Беглые ассирийские царевичи нашли убежище в Арми, в юго-западной Армении. Здесь они укрылись у Скайорди из рода Гайкян. В Арми находили убежище также и лица, преследуемые центральной властью Ванского царства. При Русе II установились мирные взаимоотношения между Арменией и Ассирией, что позволило заняться строительными и ирригационными работами в стране. Руса построил крепость Тейшебаини на холме Кармир-Блур. Царство переживало процесс политической и экономической стабилизации. Руса расширил пределы своего государства на западе – Хате-Халиту. Новый ассирийский царь, третий сын Синахириба Асархадон, в 673 году до нашей эры вторгся в Арме и жестоко расправился с беглецами как из Ассирии, так и из Ванского царства. В это же время с северо-востока страны Передней Азии вслед за кимерийцами вторгаются скифские кочевые племена, которые нанесли ощутимый урон Ванскому царству. Усилившееся к этому времени Медийское царство выходит победителем в борьбе против скифов. Мидия в соперничестве с Ассирией вступает в коалицию с Вавилонией и Арменией, где Ванская династия уступила верховенство главной ветви династии Гайкян в лице Паруйра, сына Скайорди. Армения активно включилась в борьбу против Ассирии. Вавилония уже до этого более 10 лет воевала против Ассирии. Медийцы же во главе с Кеоксаром захватили древнейшую столицу Ассирии Ашур и уничтожили ее население. В 612 году до нашей эры столица Ассирии Ниневия была осаждена, а затем взята союзническими войсками Мидии, Вавилонии и Армении. Через несколько лет ассирийские войска были окончательно разгромлены. Политическая ситуация в Передней Азии. В Армении гайкяне вновь стали во главе всего государства. В процессе борьбы против Ассирии Мидия признала Паруйра царем Армении. После разгрома ассирийской державы Армения, Мидия, Новый Вавилон, Египет стали ведущими силами в этом регионе. Армения оставалась в коалиции с Нововавилонским и Мидийским царствами до тех пор, пока борьба шла против Ассирии, которая представляла угрозу для Армении. Установление союзнических отношений в коалиции государств против общего противника издревле являлось важным принципом во внешней политике армянского государства. В дальнейших завоеваниях Вавилонии и Мидии Армения не участвовала, а агрессивность Мидии привела к распаду союза и противостоянию. Армения уже должна была бороться против нового агрессора Мидии, которая довела свою западную границу до реки Алис в Малой Азии за счет армянского царства и Каппадокии, а на востоке расширила свои завоевания за счет Парфии и Гиркании. Мидийский царь на юге включил в состав своего государства окраинные области прежней ассирийской державы. Отношения Мидии с Вавилонией также стали терять союзнический характер. Опасаясь агрессивности Мидии, нововавилонский царь Навуходоносор II укрепил границы своего государства, а также дал убежище политическим беженцам из Мидии. А после того, как Мидия завоевала Элам, ранее находившись в сфере влияния Вавилонии, отношения между Мидией и Вавилонией стали враждебными. Вавилония же обратила свой взор на Восточное Средиземноморье, где, вступив в соперничество с Египтом, после взятия финикийских городов уничтожила Иудейское царство и в 586 году до нашей эры захватила его столицу Иерусалим. Тысячи иудеев были уведены в плен и поселены в Вавилоне и других городах Месопотамии. По Библии, согласно слову, которое было к Иеремии от Господа, Господу Богу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрат. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него Вавилона царства Араратские, Минейские и Аскеназские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Мидии. Мидия в этот период была одной из ведущих военно-политических сил Древнего мира. Однако армянское государство под названием Араратские царства упоминается здесь первым. Библейское изречение о спасении, ожидаемом севера от Араратских царств, «Вот идет народ от севера, народ великий», свидетельствует о высшей духовной значимости страны Арарата, Армении издревле, что выразилось также в словах хоре наций. «Армянская страна – благороднейшая из всех северных стран».